Глава 19. Я выскочил из кустов и на мгновение замер. Мой мозг, натренированный годами работы в экстренной хирургии, мгновенно начал сортировать увиденный хаос. Поляна, освещенная дерганым светом автомобильных фар и догорающего костра, напоминала поле боя после жестокой схватки. Три тела в разных позах. Темные, почти черные в полумраке лужи крови. Группа из пяти рыдающих женщин, сбившихся в кучу у микроавтобуса. В эпицентре этого кошмара — бычок. Пятеро мужчин едва удерживали его. Он извивался, как огромная змея, брызгая пеной изо рта. В его правой руке был зажат окровавленный нож-бабочка, которым он беспорядочно размахивал, пытаясь достать тех, кто его держал. «Пустите меня!» Его голос был нечеловеческим, хриплым, полным животной ярости. «Они все предатели! Они меня подставили! Я их всех порежу!» Наркотический психоз в острой фазе. Зрачки расширены до предела. Не реагируют на свет. Психомоторное возбуждение. Координация нарушена, но сила удвоена адреналином и наркотиком. Классическая картина передозировки синтетическими каннабиоидами. Один из державших, я узнал козла, увидел меня и заорал. «Лекарь, помоги! Он же всех нас сейчас перережет!» «Держите его!» — я заорал в ответ. «Не отпускайте его ни в коем случае! Мне нужна одна минута!» Артем выскочил из кустов следом за мной, тяжело дыша. «Илья, что делать?» Он с ужасом смотрел на лежащие тела. «Там люди истекают кровью!» «Сначала нужно нейтрализовать угрозу», — крикнул я, резко разворачиваясь. «Нельзя оказывать помощь раненым, пока псих с ножом на свободе». Первое правило медицины катастроф, которое нам вбивали на военной кафедре — обеспечить безопасность зоны. Иначе вместо трех раненых ты получишь шесть, включая самого себя. Сначала устранить опасность. Я побежал обратно к нашему лагерю. Можно было бы отправить Артема, но он бы искал дольше и потерял бы драгоценное время. Фырк мчался рядом, подпрыгивая на своих коротких лапках. «Двуногий, ты чё удумал? Там же люди кровью истекают!» «Да знаю я. Но если этот бычок вырвется, будет еще хуже». Я ворвался в наш тихий лагерь. Вероника с Кристиной вскочили на ноги. «Илья, что там происходит?» «Массовое ножевое», — бросил я на бегу, ныряя в салон своей машины за аптечкой. Схватил свой старый медицинский ящик, который брал с собой на рыбалку. Ну, мало ли, что может произойти, а? Открыл его на земле и начал быстро перебирать содержимое. Биты, жгунты, антисептики, шовный материал. Где же, Нудин? А, вот оно. Ампула галоперидола, 5 миллиграмм. Классический нейролептик для купирования острых психозов. Рядом ампула диазепама, 10 миллиграмм. Мощный транквилизатор из группы бензодиазепинов. Классический коктейль для буйных. В психиатрии моего прошлого мира его называли химической смирительной рубашкой. Галоперидол блокирует дофаминовые рецепторы, купируя психоз и бред. Диазепам же действует на ГАМК-рецепторы, вызывая быструю седацию и мышечную релаксацию. Идеальная комбинация для данной ситуации. Я быстренько вскрыл упаковку с одноразовым шприцем на 10 кубов. Характерный хруст стекла надломил ампулу галоперидола. Набрал препарат. Затем диазепам. Закрыл ящик, подхватил его с собой. «Илья, я с тобой!» Вероника схватила со стола пачку бинтов. «И я!» Кристина подхватила их походную аптечку. «Ладно, идемте, но держитесь строго за моей спиной». Мы побежали обратно. Ситуация на поляне за эти полторы минуты стала еще хуже. Бычок вырывался с удвоенной силой. И один из державших его, молодой парень лет 20, отлетел в сторону от мощнейшего удара локтем. «Не могу больше!» — крикнул Шар, из последних сил удерживая бычка за левую руку. «Он же как бешеный бык!» Я подбежал к группе. «Еще 10 секунд! Держите его!» Я нырнул между двумя мужиками, оказываясь вплотную к бушующему телу. Бычок увидел меня, и его безумные глаза полыхнули концентрированной ненавистью. — Ты... Все из-за тебя! Ты меня подставил! Он резко дернулся в мою сторону, пытаясь достать меня ножом. Лезвие прошло в 10 сантиметрах от моего лица. Я почувствовал даже движение воздуха. Нужно было срочно действовать быстро. Латеральная широкая мышца бедра — лучшее место для экстренной внутримышечной инъекции. Большая мышечная масса, мало крупных нервов и сосудов, быстрая абсорбция препарата. Я использовал его собственное движение против же него. Когда он дернулся вперед, я оказался сбоку от него. Одним резким выверенным движением я воткнул иглу шприца по самую конюлю прямо через плотную джинсовую ткань в наружную поверхность его бедра. Взвыл бычок скорее от неожиданности, чем от боли. «Ты что делаешь, сука? Это яд! Яд!» Я вдавил поршень до упора. 7,5 миллилитров препарата ушли в мышцу за 3 секунды. «Это снотворное», — спокойно сказал я, выдергивая иглу и отскакивая назад. «Через минуту ты успокоишься». «Убью!» Бычок попытался сделать еще один выпад. Но державшие его мужики не дали. «Всех вас убью!» Бычок в итоге был нейтрализован. А передо мной 3 тела в лужах крови, рыдающие женщины, растерянные, напуганные мужики. Хаос необходимо было структурировать. «Так, всем внимание!» — заорал я, используя командирский голос. «Я лекарь Разумовский, хирург. Со мной работают господин лекарь Воронов, анестезиолог-реаниматолог, фельдшер высшей категории Белова, операционная медсестра Волкова. Сейчас мы проведем медицинскую сортировку и организуем экстренную помощь». Все замерли. Панические крики стихли. Десятки испуганных глаз уставились на меня с надеждой. «О-хо-хо-хо-хо! Генерал Разумовский принимает командование!» — пискнул на моем плече Фырк. «Сейчас будешь триаж проводить, как в кино, да?» «Вот именно», — мысленно ответил я. «По протоколу старт. Простая сортировка и быстрая помощь». Простой и быстрый протокол, разработанный для хаоса. 4 категории — черные, красные, желтые, зеленые. Цель — спасти максимальное количество жизней, а не всех подряд. Я подбежал к первому телу. Мужчине в пропитанной кровью майке. Алгоритм. Шаг 1. Может ли ходить? Нет. Шаг 2. Дышит ли? Я приложил ухо к его губам. Нет движения воздуха. Ни звука. Положил руку на грудь. Неподвижно. Дыхания нет. Шаг 3. Открываем дыхательные пути. Я запрокинул его голову, дыхание не появилось. По протоколу старт, если после открытия дыхательных путей спонтанное дыхание не возобновляется, пациент маркируется как черный. Но я должен был провести полную оценку. 2 пальца на сонную артерию, 5 секунд — ничего. Полное отсутствие пульсации. Приподнял века, зрачок широкий, 9 миллиметров. Луч фонарика с телефона — никакой реакции. Медриаз без фотореакции. Активировал сонар, мозг мертв, сердце стоит. В брюшной полости 2,5 литра крови. «Черная метка!» — громко и четко объявил я, вставая. «Смерть мозга! Больше 20 минут назад! Реанимационные мероприятия бессмысленны! Не тратим на него ресурсы!» Женщина, его жена, по всей видимости, истерично заорала. «Как не тратим? Это мой муж!» «Женщина, мне очень жаль, но он мертв, необратимо!» Я прервал ее, не давая впасть в истерику. «У нас есть 2, кого еще можно спасти!» Я подбежал к следующему раненому, который лежал на боку, прижимая руки к бедру. Сквозь его пальцы фонтаном била алая кровь. Алгоритм. Ходить может? Нет. Дышит? Да. Часто, поверхностно. Оценка кровообращения. Фонтанирующее артериальное кровотечение. «Код красный!» — заорал я. «Критически неконтролируемое артериальное кровотечение!» Я бросился к третьему раненому. парню, который сидел, прислонившись к колесу. Алгоритм ходить может? Нет. Дышит? Да. Ровно. Оценка кровообращения. Кровь темная, течет, но не фонтанирует. Оценка сознания. Он смотрел на меня вполне осмысленно. «Код желтый!» — рявкнул я. «Тяжелый, но стабильный! Венозное кровотечение! Жизни в данный момент ничего не угрожает!» Сортировка завершена. Теперь распределение ролей. Я повернулся к своим лекарям. Они уже стояли рядышком, бледные, но готовые к работе. В их глазах страх отступил перед необходимостью действовать. «Итак, слушаем меня очень внимательно», — я говорил четко, громко, отсекая панику. «Формирую три рабочие группы по приоритетам». Я схватил Артема за плечо, заставляя его сфокусироваться на мне. «Артем, ты со мной. Берем красного. Критический, с артериальным кровотечением. У него геморрагический шок третьей, возможно, уже четвертой степени. Твоя задача — полный контроль витальных функций. Проходимость дыхательных путей по протоколу АВС. Если начнется агональное дыхание или апноэ, немедленно начинаешь ИВЛ рот в рот. Постоянно следи за пульсом, на сонной. Упадет ниже 40 ударов — немедленно предупреждай. Контролируй уровень сознания по шкале Глазго». Артем коротко по-военному кивнул. Его лицо мгновенно приобрело сосредоточенное профессиональное выражение. «Понял. АВС-протокол, контроль витальных, готовность к сердечно-легочной реанимации». Он мгновенно включился. Годы ежедневной работы в реанимации давали о себе знать. Я повернулся к Веронике. «Вероника, желтый код твой. Множественные резанные раны предплечья и смешанное кровотечение. Ты старшая на этой точке. Действуй так, как ты действуешь на вызове скорой. Импровизированные давящие повязки. Контроль объема кровопотери. Помнишь протокол при множественных ранениях?» «Разумеется». Вероника уже доставала медицинские перчатки. «Приоритет — самые глубокие раны. Прямое давление на рану, давящие повязки, возвышенное положение конечностей». «Все верно. И постоянно следи за признаками развития шока. Бледность, холодный пот, нарастающая тахикардия». Кристина стояла наготове. «Кристина, ты правая рука Вероники и наш главный тыловик. Собери все аптечки из всех абсолютно машин. Нам нужны абсолютно все перевязочные материалы. Бинты, марля, вата, все что угодно. Чистые футболки, полотенца, это все пойдет в дело. Организуй сортировку материалов. Ну, как ты это обычно делаешь в операционной? Стерильное, чистое, отдельно. Ну, а использованное, само собой, в сторону. И воду. Нам нужно много чистой воды». «Поняла». Она тут же сорвалась с места и побежала к ближайшей Ниве. «Организуй импровизированную стерильную зону». Ну и отлично. Каждый получил свою задачу, соответствующую его компетенциям. Артем — реанимация, Вероника — первая помощь, Кристина — логистика, ну, а мне теперь работать. «Остальные!» — проорал я оцепеневшей толпе. «Мужики, несите сюда все аптечки, какие найдете! Женщины, воду и любую чистую одежду! Быстро!» Мы с Артемом упали на колени возле критического. «Артем, проверяй витальные, я беру артерию». Артем профессионально начал осмотр, проверяя проходимость дыхательных путей. Он открыл рот пациента, быстрым движением пальца проверил ротовую полость. «Инородных тел нет, язык не запал. Выдвигаю нижнюю челюсть». Он применил тройной прием Сафара. Выдвигая нижнюю челюсть пациента вперед и вверх. Дыхательные пути открыты, дыхание есть, но выраженное тахипное. 32 в минуту поверхностное. Пульс на сонной. Он приложил пальцы к шее. 44 удара в минуту. Слабого наполнения нитевидный. Классическая картина геморрагического шока. Организм находится в режиме критической компенсации, но его ресурсы уже на исходе. «Ремень!» — заорал я. «Срочно!» Козел сорвал с себя широкий кожаный ремень. «Держи, лекарь!» «Артем, подними его ногу максимально высоко. Нужна палка для закрутки». Пока Артем поднимал ногу пациента, я быстренько обмотал ремень вокруг его бедра, примерно на 15 сантиметров выше раны, там, где бедренная артерия еще была покрыта мощным слоем мышц. Кто-то из мужиков подал мне сухую крепкую ветку. Жгут эсмарха в полевой модификации. Закрутка должна быть достаточной, чтобы полностью остановить артериальное кровотечение, но не чрезмерной, чтобы не раздавить ткани. Я просунул палку под туго затянутый ремень и начал быстро ее закручивать. Первый оборот — кожа под ремнем побледнела. Второй оборот — подкожные вены на голени набухли. Третий оборот — кровотечение из раны резко уменьшилось. Четвертый оборот — кровь полностью остановилась. «Время!» — крикнул я. 8:57! — ответил кто-то из толпы. «Так, запомните все, жгут наложен в 8:57!» «Фырк!» — мысленно позвал я. «Ныряй в рану. Мне нужна детальная диагностика». Бурундук мгновенно прыгнул прямо в кровавую рану и исчез. Через 5 секунд он вынырнул. «Бедренная артерия рассечена на 2/3 диаметра», — затараторил он. «И откуда только набрался, его не поймешь». «Внутренняя оболочка разволокнена, задняя стенка цела. Формируется небольшой тромб, но он очень нестабильный. Бедренная вена цела. Седалищный нерв... Есть краевое повреждение оболочки, эпиневрия. Ага, есть шанс спасти ногу. Если восстановить хотя бы частичный кровоток, можно избежать ампутации. Но как? Артем, ну-ка, держи жгут. Я принял рискованное, почти безумное решение. Сейчас я попробую кое-что. Я засунул указательные и средние пальцы прямо вглубь рваной раны. Пациент взвыл от боли. Я нащупал пульсирующий край артерии. Вот она. Я чувствую рваный, как от взрыва, край. Если я смогу прижать ее пальцами к бедренной кости, проксимальное место разрыва, но тогда можно, наверное, ослабить и жгут. Артем, по моей команде, ослабь жгут ровно на пол оборота. Готов? 3, 2, 1. Ослабляй. Артем с усилием повернул палку на пол оборота. Я почувствовал, как по артерии снова пошла кровь, но мои пальцы, прижимавшие ее к кости, направляли основной поток мимо разрыва. Есть, кровоток частично восстановлен. Пульс на тыльной артерии стопы появился. Артем, не отпуская жгут другой рукой, скинул кроссовку пациента и проверил стопу. Очень слабый, но есть. Невероятно. Мы сохраняем кровоснабжение ноги, не допуская при этом фатального кровотечения. Илья, у него сознание угнетается. Предупредил меня Артем. Реакция на боль снижается. Нашатырь. У кого-нибудь есть нашатырь? Кто-то из аптечки достал пузырек. Артем поднес его к носу пациента. Тот дернулся и закашлял. «Не спать!» — приказал Артем, теперь уже взяв на себя психологическую поддержку. «Смотри на меня. Как тебя зовут?» «Андрей», — прохрипел раненый. «Отлично, Андрюша, ты молодец. Мы тебя спасем. Дыши глубже». В это же время в 10 метрах от нас разворачивался свой не менее напряженный бой. Вероника работала как машина. «Так, Кристина, быстрый осмотр, считаем раны», — скомандовала она, и в ее голосе не было ни тени страха и только профессиональная собранность. Она быстренько, методично осмотрела руки пациента. «Правое предплечье. 1, 2, 3, 7. 7 резаных ран. Левое — 4. Самое глубокое на правой руке. Медиальная поверхность — 12 сантиметров в длину». Кристина, преодолев шок, уже разложила на чистой траве принесенные материалы. «У меня есть 3 рулона бинтов, пачка марли и 2 чистых футболки». «Рвем футболки на широкие полосы», — командовала Вероника. «Ширина — 10 сантиметров». Пока Кристина рвала ткань, Вероника проверяла состояние пациента. «Павел, ты меня слышишь?» Она проверяла уровень сознания. «Да, слышу», — простонал парень. «Ну и отлично, я фельдшер скорой помощи, считаю пульс». Она приложила 2 пальца к его лучевой артерии. 84 удара в минуту, ритмичные. Кристина, запоминай или записывай. 8.58. Пульс 84. Она молодец. Даже в этом хаосе она думает о документации. Это признак высочайшего профессионализма. Протокол — это не просто бумажка, это юридическая защита и основа для дальнейшего лечения. «Давление измерить нечем, но по качеству пульса не ниже 90 систолического», — продолжала она свой доклад. «Кожа бледная, покрыта холодным липким потом. Компенсированный шок первой степени». Она взяла у Кристины полоски ткани. «Смотри, Кристина, и запоминай. Накладываем давящую повязку. Первый тур — валик из ткани непосредственно на самую глубокую рану». Вероника плотно сжала сложенную в несколько слоев ткань к ране. «Давим сильно. Не бойся причинить ему боль. Наша задача — остановить кровь. Второй тур фиксирующий». Она туго обмотала предплечье, создавая необходимое давление. «Третий тур закрепляющий. Узел вяжем по противоположной от ране стороне». «Почему?» — быстро спросила Кристина. «Чтобы узел не создавал дополнительного давления на рану и не мешал кровотоку. Базовые правила дисмургии». Они быстро и слаженно обработали все 11 ран. «Теперь возвышенное положение. Павел, поднимай руки вверх, выше головы». «Больно!» «Знаю, терпи. Это уменьшит венозный отток и кровотечение, и отек. Кристина, найди что-нибудь, чтобы подпереть ему руки». Кристина притащила откуда-то ящик из-под инструментов и поставила его вертикально. Павел с облегчением положил на него свои забинтованные, поднятые вверх руки. «Вероника!» — крикнул я, не отрывая взгляда от своего пациента. «Статус по желтому!» «Кровотечение полностью остановлено!» Тут же отозвалась она. «Пульс 80 ударов стабильный. Сознание ясное, шок компенсированный». «Отлично. Контролируй пульс каждые 2 минуты. Докладывай об изменениях». «Есть! Кристина, засекай время!»